Роксолана проснулась на рассвете, причем чувствовала себя словно помолодевшей, легкой и воздушной. Есть и пить не хотелось. Хотелось летать, заворачиваться в звезды, петь и любить. Любить все равно кого, кто первый на глаза попадется. Но в такую рань особняк был еще тих и пуст, а потому она взяла планшет и приказала: «Карту России». Планшет пару раз моргнул и раскрыл интерактивную обзорную карту какого-то из поисковиков. Девушка прищурилась, вслушиваясь в странные внутренние ощущения, опустила палец на экран, вывела на центр, несколько раз увеличила масштаб, еще раз поправила, увеличила, задумалась, глядя на зеленые пятна лесов, белые проплешины холмов и синие линии рек. Увеличила еще раз, прикусила губу, потом бросила планшет на кровать, решительно распахнула шкаф и стала одеваться. Спустя несколько минут она толкнула дверь ведьминой спальни. «Мне кажется, он в верховьях Печоры, Ирида Соломоновна. В полусотни километров на северо-запад от перевала Дятлова. С добрым утром!» «Это хорошо, деточка, что тебе кажется!» Ведьма, приоткрыв глаза, сладко зевнула. «В деле нашем превыше всего важно к веяниям внутренним прислушиваться, к тому, что чудится, мерещится, кажется, ибо иначе знание тонкое себе поведать не способно. Ты метку-то поставила?» Роксолана заколебалась, пожала плечами. «Девочка при мне амулет ему подарила, маленький, костяной, в виде человечка. Он мне показался особенным, приметным. Я, как его заметила, расслабилась сразу, успокоилась и вернулась». «Верно все, милая, тебе с меткой повезло. С любовью, видать, оберег отдан. А чувство сильное, оно завсегда след свой оставляет. Как истуканы и иконы намоленные способности чудотворные обретают, так страсть искренняя саму смерть одолевает. Так и любовь крепче кости и стали в мире нашем держится. Теперь избранника своего не потеряешь». «Если любовный амулет положить в золотой клад, то он тоже через века отслеживаться будет?» — прагматично поинтересовалась Роксолана. «Коли золото дороже любви, — неуверенно пробормотала знахарка. «Вы вставайте, вставайте, Ираида Соломоновна! — заторопила старуху девушка. — Я уже маршрут заказала, нам две заправки по пути понадобятся. Вертушку сейчас к вылету готовят. Пока доедем, как раз выкатят и проверят. Вечером будем там, на месте разберемся». «Ох, мне в твои годы, деточка!» — приторно вздохнула ведьма. «И встрепенулся и полетел. Нам же, старухам, поутру чутка поесть надобно. А то как бы не сомлело в дороге». «Ладно. Не стала припираться Роксолана. Я тоже перекушу. Пошли на кухню. Только быстро». Дочь создателя корпорации Roxel Delity умела действовать быстро и решительно. И если она сказала «быстро», то котлетки знахарке пришлось запихивать в рот стоя, а сок пить из пакета через трубочку, сидя в машине, несущейся к аэродрому. Ираида Соломоновна еще причмокивала, вытирая губы после сока, а миллионерша уже перекладывала рычаг управления шагом винта. Техники метнулись в стороны, вертушка прыгнула вверх и наклонилась вперед, устремляясь в сторону восходящего солнца. Мчался вертолет быстро, однако же и расстояние пришлось одолеть немаленькие. 1500 километров. 7 часов лета. Поэтому к знаменитой горе Мань-Пупунер путники добрались уже незадолго до сумерек. Экономя время, садиться на нее Роксолана не стала, просто описала рядом широкую дугу, дабы иметь представление об одной из известнейших достопримечательностей. «Эка она ныне переменилась-то!» — опечалилась ведьма. «От святилища следа ни единого не осталось. Великаны осыпались, да обветрились, скалы скалами торчат. Одно токмо вижу и уцелело, проклятие запретное. Ни на самой горе ничего не растет, ни жилья крест никакого на 200 верст. «На 150», — поправила ее девушка, снижаясь над лесом. Картушка широкой змейкой пошла к северу, пока Роксолана наконец не вытянула шею. «Река!» Машина снизилась почти до самых вершин, помчалась над водой. Спустя несколько минут миллионерша потянула штурвал на себя, зависла у небольшой прогалины. Хмыкнула, сбавила обороты и аккуратно плюхнулась лыжами на песчаную отмель у излучины реки. Заглушила двигатель, скинула наушники. «Пошли, Ираида Соломоновна, это здесь». Женщины, приминая высокую, но уже пожухлую траву, пробрались в лес под деревья. Место здесь оказалось дикое, нетронутое, нехоженное. Высокие гнилые пни не носили никаких следов бензопилы. Повалившиеся деревья лежали аж в 3 слоя и заросли густым зеленым мхом. Их никто не убирал, и пока нижние просто догнивали, местами рассыпаясь в труху, верхние дожидались своей очереди. Дрова тут никому не требовались, бревна для изб тоже. «Здесь!» — Роксолана остановилась, покрутилась, развела руки, растопырив пальцы. «Такое ощущение, что его в землю вместе с амулетом закопали!» «Не в земле он закопан, а во времени, чарованица!» — поправила ее старуха. «Минувшее, дитятка мое, лопатой не раскопаешь!» «Ты смеешься надо мной, ведьма?» — холодно поинтересовалась девушка. «Ты обещала вернуть мне моего парня. Так где он? Как его достать?» «Нет, кисонька, я обещала тебе его отыскать!» — отрицательно покачала пальцем ведьма. «Теперь ты его нашла, меточку поставила, проследить в любой момент способна». «Нашла!» — презрительно хмыкнула Роксолана. «С равным успехом я могла его фотографию в альбоме отыскать. Ни за шкирку схватить, ни словом не перемолвиться». «Без оберега, с которым вы ко мне в первый раз приходили, детятко, его сюда не вытянуть», — покачала головой ведьма. — «Больно далеко плавает суженый твой, одним лишь якорем здесь зацепившись. Коли за якорь, за цепь привязную не хватишься, то и лодку к берегу своему не притянуть». — «Я ведь нашла новую метку». — «Не твоя она, деточка, да и поставлена не из мира нашего, а из того чужого». «Договаривай». «К метке чужой, как к костру далекому, подобраться можно, но самого костра к себе знамо не подтянуть». «То есть, Ираида Соломоновна, вы можете отправить меня туда, коллегу?» «Чему радуешься, девка? Назад-то пути уже не будет». «Ерунда. Один раз выбралась, и второй вернусь. Олежку найду, старой дорогой по белой вернусь, на кладе золотом метку оставлю, а там чего-нибудь придумаю. Кое-какие знакомые у меня в том мире имеются. Отправляй». «Экая ты быстрая!» — взмахнула руками ведьма. «То ведь не река, чтобы с берега на берег по мосточку перебежать. Тут миры разные. Тут равновесие соблюдать надобно. Коли из одного мира убудет, а в другом прибавится, они ведь словно качели опрокинутся. Просто перекидывать нельзя, меняться надобно. Думаешь, Олежка с кем-то поменялся, и этот кто-то сейчас среди нас живет? А кто ж его знает, милая? Развела руками ведьма. Чародейство, оно ведь у каждого кудесника свое. Каждый к своему роду племени относится. У любого учителя и духи-покровители разные. Богам тоже разным кланяются. Земли и обереги иные. У баб и мужей опять же обряды свои. Поди, знай, что за дверями избранник твой пользуется. Я тебе про то, что умею, сказываю. За чужое мастерство не поручусь. Хорошо, кивнула Роксолана. Говори, что тебе для твоей магии нужно. Метка на избраннике твоем стоит, чадо мое юное, загнула палец ведьма. Стало быть, где он нам ведомо? Коли из вещей его личных нынешних что-то ты принести сможешь, то гадание мы проведем, узнаем, где и когда метка тамошняя и след нынешний ближе всего сходятся. То и будет место тонкое, в каковом через ткань времен прорваться проще всего окажется. Но пуще всего надобно, чтобы в час обряда возле сужина твоего кто-то из смертных пребывал, непременно полуженского. Бабу на бабу меж мирами поменять, то для равновесия урону не случится. Не заметят ничего весы вечности. Не споткнется колесо Колядова, не дрогнут линии жизни человеческих. Как кассиров из разных супермаркетов местами поменять? — усмехнулась Роксолана. — Люди окажутся другие, но ни для кого вокруг ничего не изменится. Ведьма озадаченно промолчала. Похоже, о супермаркетах знахарка знала куда меньше, нежели о пространственно-временных континиумах. — Ладно, проехали, — махнула рукой миллионерша. — Когда ты все организуешь? Чары сии необычны, так сразу всего и не упомню, — сложила ладони перед лицом старуха. — Надобно, поперва, к духам глубинным обратиться, советы их услышать, о богах старых и существах древних вспомнить, иных разбудить, иных побеспокоить. — Мы не на рынке, Ираида Соломоновна, цену набивать не требуется. Восстановил ее причитание Роксолана. «С меня договор, с вас перемещение. Когда?» «Никак не меньше месяца, деточка». «Ираида Соломоновна», — прищурилась Роксолана, — «я ведь вернусь. Я и не в таких переделках бывала. Если вы хитрите...» «Я сделаю все, что в моих силах, чадо. Великим волхом клянусь, и пусть плоть мою сгрызут криксы, а душу высосут навки, если я пытаюсь тебя обмануть». Ведьма округлила глаза, у нее побелели губы. «Ты отправишь меня к Олегу?» — добавила к клятве самую важную деталь девушка. «Я сделаю все возможное, чтобы ты попала к нему», — уточнила Ираида Соломоновна. Эта маленькая оговорка убедила миллионершу, что ведьма не пытается ее обмануть. Кабы врала, но легко соглашалась бы совсем. — Ладно, пусть будет месяц, — согласилась она. — Я тоже хорошенько в дорогу приготовлюсь. Полетели. — Так смеркается уже, деточка, — забеспокоилась ведьма. — Ерунда, Ираида Соломоновна. Небо не шоссе, Наверху тракторов или столбов никто не забывает. Посадочные площадки все подсвечены. За координатами навигатор проследит. В общем, мне мир дневной и ночной без разницы. Полетели. Зеленый луг, разрезанный пополам коричневой извилистой тропинкой, вот-вот должен был закончиться. И тогда Таня наконец смогла бы отдохнуть. Но она шла, шла, шла, а луг все не заканчивался, как не заканчивалась и тропинка. Это длилось долго, целую вечность, пока девушка наконец не сделала над собой усилие и не свернула влево в траву. Но оказалось, что тропа отвиливает туда же, упрямо ложась под ноги, и путь опять уткнулся в нудную бесконечность. Таня пошла вправо, тропа ловко извернулась под ноги, повернула влево, опять то же самое. Краем глаза Татьяна заметила что-то голубое, метнулась туда и увидела ручей, по которому плыл зонтик. Но странным было не это. Странным было то, что в зонтике, опираясь левой рукой на его рукоять, стоял Олег в сверкающей кольчуге и пухлым лисьем треухе. Увидев свою знакомую, он приглашающе протянул руку. Таня вложила ладонь ему в пальцы, шагнула вперед, неуверенно спросила: «Что это?» «Зонтик», — ответил молодой человек. «И куда мы плывем?» «Во дворец дожей. Я долго думал, куда можно пригласить тебя на свидание. Я решил, что картинная галерея должна тебе понравиться». Проплыв по ручью, зонтик остановился у причала, за которым возвышалась монументальная колоннада в стиле барокко. Олег, поправив саблю, опять подал Тане руку, помог зайти по ступеням. И они попали в пустынный огромный зал, увешанный картинами. Таня пошла вперед, глядя на обнаженных нимф и сатиров, на сражающихся в битвах воинов, на королевские балы в роскошных залах. «Нравится?» — полушепотом спросил Олег и опять подал руку. Таня вложила ладонь, и они взошли наверх, прямо в полотно. Зазвучала музыка, молодой человек обнял ее, закружил в вальсе. Один круг по залу, другой. Музыка стихла, молодой человек подвел ее к креслам, над которыми висела картина с парящим над горами вороном. «Нравится?» — прозвучал над ухом искусительный вопрос. Девушка в ответ подала руку и взошла с Олегом на крыло птицы. Когда они добрались до спины, птица сорвалась с места и понеслась навстречу ветру. Описала широкий полукруг, спикировала к дубу, села на ветку, опустила крыло, и молодые люди спустились к просторному дуплу, в котором порхали крылатые люди, похожие на бабочек с грустными глазами. — А почему они грустные? — спросила Таня. — А ты расправь крылья, — сказал Олег и потянул ее за собой, вниз, с ветки. Девушка в ужасе охнула, но за ее спиной раскрылись крылья, затрепетали, и вдвоем они понеслись меж ветвей и листьев. Увидели внизу хрустальный замок, опустились к нему, скользнули в окно. Там в комнате сидел мудрец в длинной серой мантии и островерхой шляпе с широкими полями. Руки его и плечи оплела паутина. В полах мантии прогрызли дыры мыши, на коленях свили гнездо птицы. И только шляпа была чистой, потому что крылатые люди приземлялись на нее и как с горки скатывались вниз. Олег и Таня поступили так же и пошли по полю шляпы к ее краю. «Мы такие маленькие?» — удивилась девушка, взглянув вниз. Как оказалось, склонился мудрец над открытой книгой, на страницах которой был нарисован отвесный край ледника. Да так и окаменел, занеся перо над чистой страницей. «Он не знает, что писать дальше», — пожаловался Олег. «Какие пустяки!» — фыркнула Таня. «Сейчас я ему подскажу». Она пробежалась по полю шляпы, схватилась за край, перегнулась, свесилась, спрыгнула мудрецу на плечо и, широко расставив руки для равновесия, дошла до головы. Крикнула в самое ухо. «Пиши! Валдайское леденение начало ступать 10 000 лет назад. Его центр находился на Скандинавском полуострове, и именно туда и отступал ледник». Мудрец крякнул, зашевелился и начал писать, распугивая птиц и мышей. Таня потеряла равновесие, ухнулась вниз, но ее почти сразу схватил на руки Олег и помог встать. Выпрямившись, девушка обнаружила, что, стоя на полу, она ничуть не уступает мудрецу ростом. «Самыми последними стали пригодны для жизни земли Скандинавии и Карелии», — продолжила она. «Это случилось так поздно, что когда 2000 лет назад финские племена добрались до Карелии, та еще не была заселена. Именно поэтому на востоке Скандинавского полуострова финны и обосновались». «Спасибо, премудра Татьяна!» — склонился перед ней Олег и поцеловал руку. «В благодарность за раскрытие тайны я дарю тебе этот хрустальный дворец». «А что ты мне подаришь, если я открою тебе еще одну тайну, Олежка?» С ехидством поинтересовалась Таня. «Смотря какую». «Ворота в мир мертвых находятся как раз там, в Карелии, примерно посередине между Ладогой и Онежской губой, возле Гимельского озера». «Почему ты так решила?» — посерьезнел молодой человек. «Я же помню, что ты спрашивал», — пожала плечами Таня. «Я этот вопрос так впрямую в поисковик и вбила. Интернет первой же строкой ответил, что это вот Товара, гора в Карелии, название означает «гора смерти», и, по поверьям местных жителей, именно на ней находится вход в мир мертвых. Еще это аномальная зона, русский Стоунхендж, центр психических излучений, эзотерических исследований и памятник природы, охраняемый государством. В общем, полный букет. Но место глухое и заброшенное, поблизости ни дорог, ни жилья. Туристы там не ходят. Наверное, смерти боятся». «Танечка, ты просто чудо!» Олег в восхищении обнял девушку, их лица сблизились, почти соприкасаясь. Олег наклонился еще чуть-чуть вперед, и порыв ветра развеял его по комнате. Благодарного поцелуя Татьяна так и не дождалась. Ей остались только хрустальный дворец с полубезумным мудрецом, торопливо строчащим пером в книге, и крылья за спиной, пользоваться которыми отчего-то совершенно расхотелось. Капкан для всемогущего. Забрав свои вещи и припасы из Яранги Альвы, Олег уже привычно нырнул в тень и заскользил вдоль реки темными лесными дебрями. Лететь над снежным настом получалось, конечно, куда быстрее, нежели скакать верхом и уж тем более топать ногами. Птицы не птицы, но примерно со скоростью мотоцикла, когда деревьев на пути не очень много. Однако, как ни мчись, расстояния в верховьях Печоры были немеренные. Лети и лети. 2 дня он спускался вниз по реке, на ночь зарываясь в сугробы, стеля себе постель из малицы, а из налатника скручивая подушку. В норке под снегом тепло было, на удивление. В поддоспешнике и меховых шароварах с сапогами очень даже комфортно. Ночами ведун пробирался в сны Татьяны, благо для снов ни расстояний, ни времен не существует, и, убедив хорошую знакомую выяснить расположение ледника, узнал даже больше, намного больше, чем надеялся. На третий день он свернул на охотничью тропу, ведущую на запад. Не то чтобы Середин хорошо знал здешние края, но как-то давно уже путешествовал, и многолюдью земель не поразился. В здешних краях тропа, не сильно занесенная снегом, означала примерно то же самое, что накатанный тракт в десяток сажен шириной возле Ярославля или Мурома. Два дня полета вывели путника в верховье другой реки. Ведун надеялся, что нашел вычегду, но особого значения это уже не имело. Все едино, любая река, текущая в этих местах, рано или поздно вольется в Северную Двину. Ту самую, в низовьях которой стояло святилище золотого идола Бьярмов. В верховье Олег сделал долгую на 3 дня остановку. Отдохнуть и запастись продуктами. Мясо над углями на печь, последних рыбешек приготовить. На морозе ведь припасы не портились, и чтобы сварганить в пути ужин, достаточно было поутру переложить за пазуху пару кусков. К вечеру еда отогревалась, и в норе перед сном можно было спокойно поужинать. Затем продолжился снова полет, и к полудню нового дня Середин увидел впереди крепость. Пермь, столица одноименного великого княжества, размерами не впечатляла. Всего-то где-то 3 сотни на 1 сотню шагов. Однако высотой ничуть не уступала ни Рязани, ни даже Великому Новгороду. Плюс, как это и заведено всегда и везде, окрест рассыпались постоялые дворы, кузни и просто удобные выселки зажиточных горожан. Таясь тенями, ведун обогнул город, присматриваясь и мучаясь сомнениями. Он помнил предупреждение Магуры о Перуне, затаившем на него злобу, и потому снимать плащ Карачуна без особой надобности опасался. Однако вот уже 2-й месяц Олег ни разу даже не раздевался, не говоря уж о том, чтобы помыться, выспаться в нормальной мягкой теплой постели, протопленной спальне. Но в первую очередь, конечно, страсть хотелось попариться в бане, выгнать пот и грязь, переодеться в чистое исподнее. Ну и медом хмельным отпиться Олег тоже не отказался бы. Колебание разрешил частокол святилища, возведенного на взгорке возле самой реки, над которым курилось несколько темно-серых дымков. Восславления Олег не слышал, однако знал, что именно сейчас волхвы возносят свои молитвы, призывают богов, ищут их внимания и покровительства. И почти наверняка кто-то из повелителей мира находится сейчас рядом. Если заметят, громовержец узнает об этом уже через несколько мгновений. Ведун промелькнул мимо деревьев обратно к восточной части Перми, подальше от святилища. Задержался там, с тоской смотря на череду избушек, срубленных возле самой воды. Это, понятно, были бани. Хозяйские. В них раз в 7 недель крепкие хозяева парятся. Ну, а следом за ними дворня и слуги, а после полуночи банщики их и нежить. На реке возле крепости имелось сразу 3 проруби. Одна большая, под стенами, в которой женщины полоскали белье, одна перед святилищем, видимо, из нее черпали себе воду волхвы, и одна перед банями. Зачем? Понятно, любому русскому человеку. Впрочем, и сейчас, когда бани не топились, возле проруби то и дело появлялись с ведрами бабы и мужики. Что было странно. Олег, перескакивая с тени на тень, добрался до реки, поднырнул под крутой берег. В полумраке под ним скользнул до идущей к проруби тропинки, затаился. Дождался очередной женщины, зачерпнувшей воды, перескочил в ее тень, поехал следом. Тетка была зело упитанной. Во всяком случае, в нескольких юбках и шубейках, распирающих ее. Однако из-под коричневого пухового платка свисала толстая русая коса. Одна, значит, незамужняя. Без заплетенных волос и лент, жениха нет и не на выданье, просто ждет знакомства. Девушка поднялась на берег, свернула к одной из бань, поднялась на приступку, толкнула дверь. Олег скользнул в нее первым, промчался вдоль стен, благо единственное крохотное окошко, затянутое промасленным полотном, свет пропускало скупо. Весь сруб трехстенка, почитай, был одной большой тенью. Баня оказалась добротной, с парилкой и предбанником, несколькими полками, медным котлом для горячей воды. Топилась, правда, по-черному. Над сложенным из камня очагом имелось огороженными сажниками отверстие. У стены стоял щит, которым люк для дыма по окончании топки можно было закрыть. В общем, не черная была баня, а полубелая. Скинув в предбаннике тулуп, верхний платок и валенки, бабища превратилась в розовощекую деваху, жиром отнюдь не лоснящуюся, но крепкую собой, с ярко-синими, как васильки, глазами. Воду она отволокла в парилку, вылила в корыто, развела щелок, разболтала, покидала груду тряпья, потоптала длинную увесистой колотухой, отерла лоб, отвернулась к корзине и принялась разбирать сложенные там вещи на цветные и белые. Похоже, девка была служанкой или холопкой, или просто прачкой, стирающей за плату чужое белье. Во всяком случае, напачкать столько шмоток одной семьей не так-то просто. В этом мире ткани дороги, битком набитых шкафов даже у князей не бывает. И копить грязное белье несколько месяцев никто не станет. Испачкали, поменяли, сразу постирали, чтобы можно было в скорости снова поменять. Однако в любом случае в ее распоряжении была баня. Покрутившись в поисках света, ведун взметнулся наверх, присел на засыпанном сеном жердяном потолке предбанника. Подобрался к окошку продыха для выпуска дыма, высунулся на свет и, обретя плоть, снял заплечный мешок. Расстегнул плащ карачуна, вытянул нож и тихонько постучал им по верхним бревнам. «Кто там?» — громко спросила девица. Олег выждал, постучал еще раз. «Кто там? Входите!» Прачка прислушалась, ругнулась, вышла в предбанник. «Да открыто, скаженные!» Дверь скрипнула на подпятниках. Похоже, девушка выглядывала наружу. Но едва скрип послышался снова, Олег тут же постучал. «Кто тут балует?» Дверь распахнулась решительно. Ведун, пользуясь тем, что прачка выскочила наружу в поисках шутника, спрыгнул вниз, взял из печи уголек и быстро начертал на полу: «Баню протопи». Отступил в темный угол и запахнул плащ, взметнулся наверх, растворился в полумраке между крышей предбанника и кровлей. Хлопнула дверь. Прачка вернулась, утирая лоб, взвизгнула, увидев надпись, заметалась, сцапала колотуху. Перевела дух, спросила: «Кто здесь?» Настороженно покрутилась на месте. «Выходи, не то хуже будет». Не дождавшись ответа, девушка поднялась на полог, взглянула вверх, на потолок, над предбанником, на сажники, спустилась вниз. Олег выдвинулся на свет, обретя плоть, снова постучал рукоятью по бревнам. Девица опять вскочила, но уже без визга, покачала колотухой. Заглянула за очаг под полки. «Здесь кто-то есть?» Олег, прижавшись к стене, стукнул. «Чего ты от меня хочешь?» Бедун постучал мелко. «Баню тебе истопить?» Олег стукнул сильно. «Ишь какой! Что мне-то делать, дух невидимый?» Бедун усмехнулся и бросил вниз монету, маленькую новгородскую чешуйку. «Ай!» — испуганно визгнула прачка и вылетела прочь из бани. Олег спрыгнул, снова взялся за уголек, написал ниже предыдущего требования. «Протопишь, свечу зажги и уходи». Приготовил гривенник и снова затаился наверху. В том, что девица вернется, он ничуть не сомневался, куда она от белья-то денется. Да и любопытство, известно, страшная штука. Он оказался прав. Уже минут через 10 дверь снова скрипнула. Девушка, осторожно ступая, прокралась внутрь, громко и с возмущением хмыкнула. «Хм, воду ему натаскай, баню ему протопи, одного оставь, да еще и свечу зажги. Ты хоть знаешь, чудище неведомое, сколько свечи в лавке стоят?» Олег бросил вниз приготовленную 10-копеечную монету. Она звякнула, покатилась, но тут же была звучно прихлопнута и исчезла в горячей мягкой ладони. Прачка засопела, старательно приглушая дыхание, как пытается затаиться крадущийся к бабочке котенок. И ведун, запахнув плащ, сдвинулся со света. «Ага!» Над краем жердяного настила резко поднялась девичья голова. Торжествующее выражение на лице тут же сменилось разочарованием. Девушка даже пошарила в соломе рукой. Вздохнула, спрыгнула. «Скажи хоть, ты жить или не жить?» Олег, снова поставив тело свету, вытянулся во весь рост, негромко стукнул рукоятью ножа по бревнам. «Давай так. Один удар означает «да», а два удара «нет», — предложила прачка. «А давай ты просто протопишь для меня баню», — не выдержал ведун. «И я просто заплачу тебе еще один гривенник». «Ай!» — девица снова с воплями выскочила на улицу. «Надеюсь, на помощь к ней никто не прибежит?» — вздохнул Середин. «А то плакал мой гривенник и грош в придачу. Психиатрам все достанутся. Точнее, волхвам. Они тут за здоровье населения в ответе». «Мы ж там, Парахатыч, вот такая огромная!» Явственно донеслось с улицы. «А чуть за ногу не укусила. Ты ее поймаешь, Парахатыч?» «Тьфу ты, оглашенная! Я тебе что, кот, что ли? Орешь, будто банник с обинником под юбку залезли. В следующий раз еще и от меня по шее схлопочешь». Снег мерно заскрипел под удаляющимися шагами. Олег довольно улыбнулся. Девица оказалась находчивой и быстро справлялась с испугом. Да оно и понятно. Двугривенный в этом мире был хорошими деньгами. Мешок хлеба можно купить, и еще на куриную полть останется. Прачке столько за месяц не заработать, а тут один раз баню истопить. «Ты еще здесь, чудище невидимое?» — заглянула в парилку девушка. «Невидимое и грязное», — весело ответил ведун. «Не ори так больше, пожалуйста, сажа осыпается». «Так ты все-таки наверху!» «Ты получишь еще гривенник, если принесешь кувшин хмельного меда и мягкий тюфяк, чтобы в теплой баньке до утра выспаться». «А не боишься здесь остаться, чудище?» После полуночи в баню нежить париться завсегда приходит. Сегодня не придет, краса девица. Нежить меня самого пуще солнца ясного боится. А покажись мне, чудище неведомое. Прачка снова осторожно зашуршала, пытаясь незаметно подняться и выглянуть над сажниками. Не покажусь, грязный я больно, нечто не поняла. Усмехнулся ведун и снова запахнулся в плащ. Девица высунулась, осмотрелась, медленно, старательно останавливая взор на каждом темном уголке. «Ты здесь, чудище невидимое?» Не дождавшись ответа, она спустилась к корыту, потыкала в белье колотухой. «Как тебя хоть зовут, гость неведомый?» «Самсаёкой называй». Олег решил не произносить лишний раз своего имени. Мало ли до лишних ушей долетит. «А тебя как кличут, красная девица?» «Снежанный, чудище! Накинь еще гривенник, а я тебя сама попарю». «Ты еще задатка не отработала», — попенял ей Олег. «Огонь не горит, вода не греется». «А у тебя много серебра, чудище?» Ведун в ответ дважды постучал ножом по бревнам. «Да иду, иду!» — поняла намек Снежана и стала заматывать голову платком.